Глава «Э», в которой Никита ест эклеры и эскимо и знакомится с Эму. Этим утром Никиту разбудил запах кофе. Он пошевелился, принюхался и удивился. Неужели мама решила выпить свой утренний кофе в его комнате? Мальчик распахнул глаза и сел в кровати. На его столе стояла чашка, от которой шел этот запах, а рядом с нею на перевернутом блюдце сидела фея. «Доброе утро!» — поприветствовала она хозяина комнаты. «Проснулся? Эспрессо будешь?» «Эскпр... что?» — не понял Никита. «Кофе, приготовленный по такому рецепту!» — ткнула гостья волшебной палочкой в чашку. «Называется эспрессо. Кстати, я, фея Э, буду учить тебя букве Э». «Ах, вот оно что! Спасибо, но я не хочу кофе, то есть эспре... В общем, спасибо», — отказался мальчик. «Ну и правильно!» — ничуть не огорчилась его отказу девушка. «Тогда у меня для тебя есть эскалоп». Чашка исчезла, а вместо нее появилась тарелка с большим жареным куском мяса. Никита вдохнул вкусный запах и подумал, что хотя это и очень странно есть на завтрак жареное мясо, но маленький кусочек можно. Он встал, подошел к столу и отрезал себе немного. Прожевал, отодвинул тарелку и поблагодарил фею. «И все?» Всплеснула она ручками. «Да разве же это завтрак для героя? У нас ведь впереди учеба, а ты совсем ничего не съел». «Ну...» — смутился Никита. «Ладно, держи эклеры», — смилостивилась учительница. И перед мальчиком появилась тарелка с несколькими эклерами в шоколадной глазури. Обрадованный ученик принялся уплетать пирожные, а фея взлетела и сделала несколько кругов по комнате. Она летала и что-то бубнила себе под нос. Потом замерла, поднесла ручки ко рту, сложила их рупором и закричала. «Ого-го!» Никита от неожиданности подавился и закашлялся, а фея совершенно неожиданно ответила эхо. «Ого-го!» «Эге-гей!» — снова крикнула девушка. «Эге-гей!» Послушно отозвалось эхо. «Ау! Ау! Ау-ау-ау-ау-ау-ау!» Обрадовалось эхо. «Объявляю экстренную эвакуацию!» — закричала фея. «Эвакуацию!» Встревоженно повторила эхо. «Зачем?» — воскликнул Никита, запихал в рот последний кусочек эклера и быстро прожевал. «Не зачем, а куда?» — исправила его фея Э. «В экспедицию на экватор, к эвкалиптам». «Ой!» — только и успел пискнуть Никита, как его комната исчезла, и он очутился в тропическом лесу. «Сейчас мы находимся рядом с большим эвкалиптом», — пояснила ему учительница, которая тоже перенеслась сюда. «Так как ходить здесь тяжело, то смотреть на происходящее вокруг мы будем на экране». Прямо перед растерявшимся мальчиком появился в воздухе большой экран, демонстрирующий, как в муравейнике ползают муравьи. На эвкалипте сидит медвежонок коала и ест листья. И многое-многое другое. «Понравилось?» — спросила фея Э, когда экран исчез. «Очень! Тогда, может, устроим экзамен?» «А играть?» — воскликнул Никита. «А познакомиться с животными и птицами на букву Э?» «Эх ты!» — погрозила ему пальчиком феечка. «Испугался экзамена?» «Ладно, знакомься. Это Эму. Из-за толстого ствола эвкалипта к ним важно вышла большая птица с длинной тонкой шеей. У птицы были длинные мощные ноги и пушистое оперение. «Это же страус!» — сказал мальчик. «Эму!» — исправила его фея. «Страус!» — стоял на своем Никита. «А я говорю Эму! А ты знаешь, что у Эму птенцов высиживает не мама, а папа? Самец высиживает яйца целых 8 недель, пока из них не вылупятся птенчики, и растит он их самостоятельно». «Бедненький!» — пожалел одинокого папу Эму Никита. «Тяжело ему, наверное». Птица склонила длинную шею и положила голову на плечо мальчику. Тот погладил Эму по крылу, ощущая под пальцами пушистые мягкие перья. «А больше я не знаю животных на букву «э», — сказала фея «э» и развела ручками. «Есть еще электрический угорь и электрический скат, но все-таки это не совсем то, что нам нужно». «А что мы тогда будем делать? Как ты смотришь на то, чтобы покататься на эскалаторе и экскаваторе? Еще можно походить по этажам высотного дома, посмотреть на морскую эскадру, произвести эффектный эксперимент и что-нибудь еще». «А можно все это, кроме того, чтобы подниматься по этажам?» — спросил Никита. «Можно. Держи эскимо и пойдем развлекаться», — величественно кивнула фея Э. День прошел странно. Они перемещались с места на место, смотрели на эскадру кораблей в море и на экскаватор, работающий на стройке. Кричали в пещере, и им отзывалось эхо, занимались экспериментами. А потом вернулись в комнату Никиты, и фея Э учила его писать букву «э». «Смотри, половинка бублика, а в середине язык», — объяснила учительница, выписывая букву «э» мелом на доске. «Точно, словно язык дразнится», — рассмеялся Никита. «Правда, ее очень легко писать?» — с улыбкой спросила феечка. Потом герой старательно тренировался писать букву «э» и даже сам высунул язык от усердия.